Глава 6. Нина проснулась в отличном настроении. На работу она опаздывала. Решила предупредить секретаря, чтоб перенесла все встречи попозже, на час. Она сняла телефон с беззвучного режима, обратив внимание на несколько вызовов от Бероева, но оставила разговор с ним на потом, пока в душе присутствовало смятение. Павел был нежен и доказывал свою любовь привычным ему образом. Разговоры о сыне никак не соответствовали информации о подготовке к разводу. Все по порядку. Сначала работа. Трубку Мила взяла не сразу. «Нина Сергеевна, доброе утро. Почему не отвечаешь на вызовы?» «Мне подтвердили, что вы ушли в бессрочный отпуск. Я занимаюсь по вашей просьбе передачей дел Анатолию Михайловичу». «Что?» Нина плохо соображала, о чем идет речь. Секретарь, очевидно, тоже была растеряна и потому молчала. Она еще раз переспросила. «Кто сказал, что я в отпуске, и почему мои дела без меня принимает зам?» «Нина Сергеевна, вчера все ваши прямые подчиненные получили уведомление с вашей почты. Я еще удивилась, почему ночью?» Подумала, что-то случилось. «Я перезвоню». Она сбросила вызов и прислонилась к спинке кровати. Понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Какие уведомления могли быть отправлены с ее почты? Нина нагнулась к макбуку, оставленному на полу рядом с прикроватной тумбой. Его не было. Но почему? Она не могла ошибиться, где его бросила. Работала допоздна, пока не стали слипаться глаза. Оставила, где хватило сил, а потом... Потом был Светличный с его секс-марафоном. Душем, легким завтраком и проводами до входной двери дома. Не мог же он забрать его и увезти с собой. Нина подскочила с постели, набросила халат и выскочила из спальни, переворачивая все по ходу движения в поисках рабочего макбука. Она остановилась перед кабинетом Светличного, он оказался заперт. Она несколько раз дернула за ручку. Бесполезно. Проверить кабинет мужа можно было, лишь вскрыв замок. Охранник или шофер, муж Тоси, на это не пойдут. Гнев хозяина может стоить им работы. С головой накрыла паника. Она еще раз набрала секретаря. В этот раз та ответила сразу же, дрожащим голосом, доложив, что ее выгнали. Новая секретарь уже находится на рабочем месте, теперь ей предстоит передать свои дела. «Кто мог тебя уволить без меня? Говори спокойно и по порядку». Мила ответила тихим шепотом. «Нина Сергеевна, не бросайте трубку, погодите немного, я выйду на лестничную площадку». Минута показалась вечностью. «Нина Сергеевна, происходит что-то совершенно странное. Рано утром Павел Георгиевич провел экстренное совещание совета директоров», – тараторила Мила. «Затем мне принесли подписанный приказ о назначении ВИО вашего зама, велели передать все текущие дела». Она всхлипнула. «Минуту назад Анатолий сказал, что увольняет меня по несоответствию занимаемой должности. Я не понимаю, что мне делать. Вы же знаете, что на моей шее двое детей и больная мама». Рев на той стороне трубки ударил по нервам. Нина по стенке опустилась на пол, совершенно растерянная, с пустой головой, прибитая кучей неприятных новостей. «Я перезвоню. Мы что-нибудь обязательно придумаем», совершенно не понимая и не принимая правды. Муж никуда не улетел утром. Все его действия были обманом и отвлекающим маневром, совершенно непонятной для нее целью. Нина просидела без движения несколько минут. Первая мысль, заставившая подскочить на месте – «Алиса». Она рванула в комнату девочки, не подумав о времени. Заправленная постель, аккуратно сложенная пижама и убранные на места игрушки. Два лестничных пролета она преодолела в несколько прыжков. Тося с удивлением оглянулась на бледную, как смерть, растрепанную хозяйку. «Нина Сергеевна, что-то случилось?» «Где Алиса?» «С Анной уехали на занятия английским еще полчаса назад. Позавтракали, и Саша повез их. Она с удовольствием съела творожную запеканку. Я и в спальне ее прибралась уже». Нина плюхнулась на стул, несколько успокоившись. На вопрос, станет ли завтракать прямо сейчас, она ответила «нет». И снова поднялась в спальню, где все жучки и камеры были удалены. Мысли сверлили мозг, взламывая защиту нервной системы. Каким образом ушла рассылка с ее компа, стало понятно. Но как муж смог заменить ее в дочерней компании, где ей принадлежит 40% акций? Она оставила мысли, способные свести с ума, и в этот раз поступила правильно, сначала набрав Бероева. «Олег, наконец-то!» – перебил он ее. «Когда приучишь себя сразу отвечать на мои вызовы? Ты знаешь, что Светличный прилетел в Москву на несколько часов?» «Знаю». Она замялась перед следующей фразой, поэтому и не отвечала. «Трахал, обещая райские кущи и светлое будущее?» Нина буквально физически почувствовала усмешку в зеленых глазах. Работала над заказом наследника мужского пола. Развесила уши? В голосе явно слышалась издевка. Да, а после уснула как убитая, даже кофе не помогло с завтраком. Ели вместе? Да. Тогда ничего удивительного, теперь просыпайся, стану тебя радовать. Намекаешь, что он мог подмешать мне снотворное? Вчера бы я посмеялась над этим, сейчас готова поверить во все, что угодно. Придется. Про поднятие настроения с утра можешь сильно не надрываться, уже порадовала секретарша. Я больше не генеральный директор, созданный мною с нуля компании, и, похоже, не состою в совете директоров холдинга, раз его провели без меня и даже не уведомили о результатах собрания. Не успели, Олег выругался матом. Слишком поздно ты ко мне обратилась. Нина усмехнулась, вспомнив, через что прошло обращение. Накрылась пи... Могу рассказать, что нарыл по своим каналам. Олег замолчал, ожидая реакции. Добивай до конца. Деваться некуда. Информация интересная, очень. Я поручил человеку узнать все о твоем разлюбезном, начиная за несколько лет до вашей свадьбы, и получил папочку обращений Светличного в медицинские центры. Это тебе зачем? Искренне удивилась Нина, не понимая, к чему он клонит. Муж обладал отличным здоровьем. Захватили попутно. И что там? Он делал генетическую экспертизу на установление родства с Алисой. Нина возмутилась, не веря. Это просто смешно, он никогда не выражал сомнений по этому поводу. Факты говорят об обратном, через месяц после ее рождения. И что с результатами? Она не могла понять, неужели патологически ревнивый Павел согласился бы жениться на ней, имея малейшее сомнение в отцовстве? Этого мы не знаем. Данные не были занесены в компьютер, только факт принятия биологического материала. Потому и нет, что родство доказано на 150%. Ну дай бог. Бероев, ты охренел? Нина вскочила на ноги. «Ты что, сейчас пытаешься впарить мне? Что я шлюха, не знающая, от кого родила ребенка?» «Ну что, взбодрилась?» – рассмеялся он. «Теперь поговорим о главном». «Еще раз так пошутишь?» «Рад, что сейчас не рядом с тобой, но давай по делу. Пробил телефонные звонки и действия твоего благоверного. Активничает уже пару месяцев, скупая акции компании и создает союз из главных держателей». «А что там создавать? Меня и так ненавидят все его друзья и компаньоны. Не давала умно хитрить. Двойной контроль и благодаря нашим общим акциям контрольный пакет». «Неделю назад он успокоился», — продолжал Олег, не обращая внимания на ее возмущение. «Спрашивается, почему?» «Почему?» «Ты не подписывала, не глядя, никакие бумаги примерно в то время?» «Доверенность на продажу квартиры в Одинцово. Она совершенно нам не нужна. Купила по глупости, думала маму там поселить. Лес через 5 метров от дома». «А документы читала внимательно?» «Мы муж и жена, я ему доверяла во всем». «У вас счета общие?» «Да, у меня есть один отдельный с небольшой суммой». «Поздравляю». «Бероев, говори напрямую, не крути!» Голова раскалывалась, на сердце было пусто. «Сама не догадываешься по факту того, что произошло рано утром?» «Что?» Она знала, что услышит сейчас, и боялась это услышать. «Ты отписала ему свои акции. Квартира до сих пор на тебе, единственная недвижимость твоя личная. Остальное тоже оформлено на него. Мы в законном браке, все будет разделено по суду. И сделка не может быть признана действительной без... Не смеши меня. Все он может, благодаря родителям. На его маму и папу записан ваш особняк и обе квартиры в Москве. Он давно им их продал и заплатил налоги. Причем по кадастровой стоимости. Комар носа не подточит. Как и квартиру в Лондоне и дом на Сардинии. Этого не может быть. Может. Ты голожопая, Федорова. Все, что у тебя есть, это та трешка в Одинцово и шмотки за драгоценностями, если успеешь их вывести до того, как он выкинет тебя из дома. Мерседес не считаю, он тоже твой. Хоть его хватило мозгов купить самой. Он не посмеет. Она почти кричала в отчаянии, зная, что Олег прав на все 100%. Уже начал делать это. Олег замолчал. Она тоже не проронила ни слова, пустыми глазами уставившись в стену. 6 лет, вылетевших в трубу. 6 просранных лет ее жизни. И начинало прорисовываться то, для чего Светличный мог это затеять. Все повторялось, как когда-то тогда. Она с головой, набитой идеями, с именем человека, раскрутившего пару стартапов и без недвижимости. Он богат, может позволить себе многое. Благодетель согласны принять ее и ребенка, и никуда ей от него не деться. Это капкан, Ермо на шее и нежелание изгнать из своей жизни. Ему на самом деле нужен наследник, законный как можно быстрее. В какой момент он перестал понимать ее? Нина поднялась с постели сама, поставив точку в их с Олегом разговоре. Рыдать и рвать волосы на голове не в ее характере. «Бероев, ты поддержишь меня?» «Чем смогу?» «Пусть подавится всем и жрет мои деньги. Не дай ему забрать Лиску». «Я же сказал, что имею на руках очень интересные документы. Ты пока не готова узнать, что там». «Дай мне день». Она устало закрыла глаза, сделала пару вздохов, потирая виски пальцами. «Хорошо, но не дольше, иначе лишишься всего. И ради бога, веди себя с ним так, будто ничего не знаешь. Звони, требуй объяснений, истери, будь естественной. А в это время отмени доверенность на продажу всего, что принадлежит тебе, и сними, что сможешь, с общих счетов, если он оставил хоть какую-то для тебя лазейку».